Как только Сергей закрыл кухонную дверь, Лада разлила по бокалам виски и, задыхаясь от волнения, произнесла: «Мне кажется, что мне все это снится. Я даже не думала, что так бывает. Труп, бюро добрых услуг. Ты только в Майами никому про это не рассказывай». «Обещаю. Даже если кому-то и рассказать, все равно никто не поверит». Лада подошла к холодильнику и посмотрела на нашу с Пашей фотку. «Боже мой, повсюду эти фотографии!» — с болью в сердце произнесла я. «Времени нет все это в одну кучу собрать и выкинуть. Полная квартира этих памятников любви». «Это муж? Ну, а кто же еще?» «Интересный. Вы очень хорошо вместе смотритесь». «Да брось ты!» «Света, я честно говорю. А может, он все же не так безнадежен, как ты думаешь? Может, его можно перевоспитать?» «Лада, не смеши. Он же не ребенок. Перевоспитать взрослого человека невозможно. Понимаешь, для него секс с новой женщиной как бензин для моторчика, благодаря которому он живет и работает. Я слышала, что многие женщины живут со своими мужьями и делают вид, что не знают, что те гуляют. Хотя на самом деле им давно все известно. Подобные женщины напоминают мне страусов, которые норовят спрятать голову в песок, а вся задница все равно торчит наружу. Я не понимаю те пары, которых устраивает подобная правда. Это мазохизм — жить с гулящим мужиком, делая вид, что все хорошо, и страдать непонятно во имя чего. Это все равно, что целыми днями ходить по битому стеклу и корчиться от боли. Нельзя терпеть нетерпимое. Это целенаправленное психологическое самоубийство. Это не просто измены. Это что-то большее. Я не уважаю таких женщин». «Наверное, ты права», произнесла Лада и поставила рамку на место. Я тут же встала, вытащила из рамки фотографию, порвала на мелкие кусочки и выкинула в открытое окно. Не хочу эту рожу больше никогда видеть. Жаль, красивая была фотка. Какой бы твой муж ни был плохой, но замужество — это же твоя биография. Я вычеркну этот пункт из своей биографии и перепишу ее заново. Но ведь если муж в тюрьме отсидит и вернется, он все равно к тебе придет. Он же начнет мстить, за такое и убить может. Пока он будет сидеть, я с ним разведусь. Думаю, к тому времени, пока он выйдет, найдется тот, кто сможет меня защитить. Ему нет резона меня убивать. Не дурак же он на второй срок сесть. Не скажи, знаешь, как у людей на почве мести крышу сносит? Ладка вновь налила нам виски с колой и сказала: «Знаешь, я так рада, что тебя встретила. Мне такой подруги так не хватало. Тогда давай выпьем за наши страны. Так как ты уже американка, я предлагаю выпить за Америку и Россию». «За Москву и Майами», — поддержала меня Лада и почему-то очень сильно обрадовалась этому тосту. «Даже не верится, что скоро будем на Ибице. Покатаемся на яхте». Ладка мечтательно закатила глаза. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты там кого-нибудь встретила. Какого-нибудь хорошего мужчину, желательно иностранца». «Зачем?» — не сразу поняла я ход Ладкиных мыслей. «Так ты быстрее переживешь все, что у тебя произошло с мужем». Мне так хотелось сказать Ладе о том, что я хочу быть Сергеем, что в данный момент меня интересует только один мужчина — ее брат. Но я понимала, что не стоит этого делать. Неизвестно, как она это воспримет. Да и я очень хорошо запомнила слова Сергея, а может быть, даже его просьбу о том, что не стоит торопить события. Рискованно рассчитывать на серьезные продолжительные отношения с мужчиной, который ходит в костюме кетон, носит мужские туфли тестони, да и трусы у него явно от Миссони. К тому моменту, когда дверь в кухне отворилась и на пороге появился Сергей, мы с Ладой уже заметно поднабрались, и каждая из нас пела гимн своей страны. «Девоньки, что вы!» — опешил Сергей. «У нас саммит», — вполне серьезно ответила Ладка. «Ты что, не видишь, что здесь проходит серьезная встреча на высшем уровне? Две страны, две великие державы обсуждают свои текущие проблемы и находят достойные пути их решения», — выдала она на гора. «Я смотрю, вы хорошенько уже заправились». «У меня полный бак», — похлопала по животу Лада. «Хотя, кто знает, может понадобиться дозаправка». «Сестра, я тебя такой еще никогда не видел». «Конечно, я же в Москве. Тут все впитываешь, как губка». «Сергей, я хочу спросить о деле», — заерзала я на стуле. «Спрашивай», — «Мы одни?» «Я тоже хотела это спросить», — вмешалась в разговор Латка. «Бюро добрых услуг уже отчалило?» «Какое еще бюро добрых услуг?» «Жорж уже покинул мою гостеприимную квартиру или еще прохлаждается?» — задала я вопрос. «Твоего непрошенного гостя увезли», — устало сказал Сергей и убрал бутылку. «Пора ехать домой. Я сяду за руль кабриолета, а вы обе сядете в мою машину с водителем». «Сережа, зачем тебе садиться за руль самому, если мы можем вызвать трезвого водителя?» — пыталась возмутиться Лада. «Я и есть трезвый водитель», — буркнул Сергей и велел, чтобы мы собирались. Я встала со стула и, заметно пошатываясь, собрала в сумку пляжные вещи, вручила их Сергею и, протерев пол в коридоре, отправилась вместе с ними к машине. Я опиралась на него с одной стороны, а Латка с другой. «Ну вы даете! Сейчас едем домой и сразу спать!» Как только мы подошли к кабриолету, то с ужасом заметили, что у него были сняты колеса, стекло разбито и украдена магнитола. Также пропали пакеты с нашими обновками, стоявшие на заднем сиденье. «Что это?» — схватилась за сердце Лада. «Это Москва», — успокоила я ее. «Вот черт!» Сергей подошел к своему джипу и посмотрел на мирно спящего за рулем водителя. «Петрович, ты все на свете проспал!» Петрович тут же проснулся и протер заспанные глаза. Вместо трезвого водителя нам пришлось вызвать эвакуатор. В тот момент, когда мы садились в Сережин джип, я подняла голову и увидела стоящую в окне Альку. Не придумав ничего лучшего, я помахала ей рукой и улыбнулась. Алька даже не шевельнулась.